Глава 16. «Все, больше туда не пойду», — вжимаю стул, скрещивая руки на груди. «Я устала». Кирилл и Ната смеются. Спелись они, конечно, знатно. «Да ладно тебе, вы классно смотритесь». Наташа переводит взгляд с меня на Кирилла так, словно вот-вот лопнет от счастья. «Я ноги растерла», — втягиваю свои нижние конечности, вводя носками туфель, словно маятниками. Не помню, когда в последний раз я так активно проводила день в туфлях. С непривычки ноги гудят. «Разувайся, будем делать массаж». Кирилл садится напротив меня и протягивает руку к моим ногам. Быстро одергиваю ступни, завожу под стул. Не представляю, что его может смутить, уверен в себе на все 100. Судя по тем взглядам, которые я на нем ловлю весь вечер, его энергетику чувствует не только я. В какой-то момент, поймав взгляд позитива, получилось отпустить темные мысли из своей головы. Минут 40 танцевала с Кириллом и еще одним парнем. Оказывается, весело может быть не только с Артемом, а я и забыла об этом. Боковым зрением вижу, к нам подходит Артем в компании 2 парней. Одного из них неплохо знаю. До чего же легок на помине мой бывший? Я пока что не готова. От катастрофы меня спасает звонок телефона. «Не говори, что с работы. Ты же нам обещала!» С полуоборота заводится подруга. «Папуля, привет!» Принимаю вызов и начинаю говорить бодро и громко. Тут шумно, смотрю на Нату выразительно. «Не подложи, родная, свинью!» «Ты не перезвонила», — говорит отец строго. «Отвлеклась и забыла, признаюсь честно. А еще знаю, что ты мне скажешь». Прямолинейная, как всегда, немного смягчается. «Ты на мероприятии?» Шумно. Так сложилось, что Ната произвела на него максимально положительное впечатление. Мы с ней вместе летали в Калининград. По его мнению, она надежная, порядочная и верная подруга. Все, конечно же, так и есть. «Покажи вас. Давно не видел своих девчонок». Теперь уже точно по-доброму звучит его голос, и отказывать не хочется, и показываться нет желания. Знаю же. «Папуль, давай в другой раз. Тут шумно и свет приглушен». Звучу неубедительно, сама знаю. «Не капризничай. Сейчас вы нарядные, размалеванные. Дай посмотреть». Бросая на подругу беспомощный взгляд, «Помоги мне, ты можешь». Ната мгновенно ориентируется. Подходит ко мне, подхватывает телефон и переводит звонок с аудио на видео. Первое, что вижу, расширяющиеся глаза папы. «Блин, так и знала. Спасибо, не комментирует слух, только недовольно трясет головой». «Здравствуйте, Богдан Анатольевич! Я рада вас видеть! Как ваше здоровье?» – тараторит подруга. Сидим с ней, улыбаемся, как дурочки. «Здравствуй, Наташенька! Как мне приятно! Все хорошо! Ты прекрасно выглядишь! И платье достойное!» – говорит с легкой укоризной, глядя на меня. «Может, телефон повыше поднять?» «Да ну что вы! Мне просто показать нечего, в отличие от Аленки! Нам же замуж ее еще выдавать!» – обнимает меня за плечи. Обмен любезностями просто заканчивается. Папа говорит, что сбросил на почту бронь, просит прилететь. Моя любимая единственная сестра ждет 2-го ребенка. Планируется ужин в кругу родных. Очень за нее рада, но лететь не хочу. С ее легкой руки мне пришлось забраться подальше. Слезно просила меня куда-нибудь деться, пока у нее с моим, к тому моменту бывшим, женихом, все не наладится. Замужество по залету – не всегда легкий путь. Теперь я тут привыкла, возвращаться желания нет, было трудно первое время, ровно до знакомства с Артемом. Так я думала раньше. Сейчас понимаю, самые большие трудности в моей жизни произошли после нашего с ним знакомства. Вышла бы замуж, пусть и без неземной любви, но у меня бы уже были дети. Наверное. Зачем я сейчас об этом думаю? Непонятно. «Папуль, сейчас работы много, давай я на новогоднее прилечу». «Некрасиво ты себя ведешь, Алена Богдановна». Думаю про себя и то же самое вижу в глазах отца. Не хотела ведь его обижать. Точно не его. «Здравствуйте!» На наши плечи ложится лапище Кирилла. «Вы отец Аленки моей?» Дергаюсь от его слов. «Это финиш!» Во все глаза смотрю на него. Папа в шоке. Ответить ничего не успевает. Снова перевожу вызов на аудио, резко подскочив с места, собираюсь уйти. Сейчас совершенно плевать, что чуть не врезаюсь в стоящих рядом парней. Среди них Артем. Киваю и едва ли не бегу к выходу. Просто капец. Папуль, он пошутил, оправдываюсь как малолетка. Подожди, я еще в себя не пришел. Слышу тяжелое дыхание отца. Я парня узнал. Начинает говорить спустя какое-то время. С командой своей к нам в игру прилетал недавно. Ален, он тебя младше намного. Уверена, что стоит? Теперь в шоке я. Слишком лояльно мой отец отнесся. На него не похоже. Очень меня любил. Всегда. И все же был строгим. Понятно, почему я до свадьбы со своим женихом ни-ни. Непонятно другое. Как сестра моя от него залетела. Пап, я его почти не знаю. Познакомились случайно. Вместе пришли, потому что пары нет. Так веселее, лепечу. Просто фу, какая жалкая. Дочка, я все понимаю. Если тебе нравится, будь. Не знала бы анатомию, испугалась бы за сохранность своих глаз. Выпадут ненароком. Можешь прилететь вместе с ним. Я не против. Мы словно на разных языках говорим. Ты у меня очень красивая. Если не знать, не догадаешься, что ты прилично его старше. А чего-то очень хочется плакать. Поспешно прощаемся. Надо обоим осмыслить услышанное. Мне всегда хотелось быть для него лучшей. И вроде бы получалось. Сейчас же мы словно смирились, пусть будет как есть. Нахожу украшенные цветами качели немного поодаль. База всего в 500 метрах от дороги. Но воздух чистый и птички поют. Чем не счастье? Ален, извини, слышу голос Кирилла. Не хотел тебя подставлять, не обижайся. Дурак, не подумал, что все у вас так серьезно. Все нормально, папа сегодня был терпелив. Сижу, не качаясь. Смотрю в сторону загородного шоссе, судя по огонькам и отдаленному шуму сирен, что-то произошло. Целый кортеж мчится. Дай обниму. Кирилл обхватывает мои плечи, стоя сзади. Хороший, в общем-то, парень. Где подвох, пока непонятно. Не может быть, чтобы только разница в возрасте. Можно идти, мы уже договорили, сообщаю равнодушно. В душе бушует тайфун. Не будь я такой трусихой, обязательно сейчас на эмоциях наделала глупостей. Потом бы еще больше страдала. Эмоции просто переполняют. Тебя там все потеряли. Цветочек такая. Пришли какие-то мужики, хотят пообщаться. Вообще-то мне это не нравится. Тон становится насмешливо строгим. Может, и платье не нравится? Оно, кстати, улет. Весело улыбается. Не вижу, но чувствую. Переводит ладонь мне на грудь. Ладно, пусть смотрят. Только без рук. Сбрасываю его ладони и смеюсь. Пошли уже, школота. Беру смеющегося Кирилла под руку. У нас все те же гости. Наташа даже не пытается скрыть свою неприязнь к Артему. Осталось разве что плюнуть в него. Всем доброго вечера. Здороваюсь, пока Кирилл пожимает руки мужчинам. Но какая красотка, Ален! Я весь вечер только на тебя и смотрю, говорит тот из парней, что мне знаком. Алеша из прокуратуры. И как? Нравится? Что высмотрел? Жена твоя в курсе? Засыпаю его вопросами. Он смеется. «Смотреть можно, трогать нельзя», — поднимает вверх указательные пальцы. «Ты посмотри, какой умничка, запомнил?» Что-то похожее я только что слышала из одного инкубатора, парни. «Ты почему так на работу не ходишь? У тебя бы трупы вставали, во всяком случае, частично». Смотрю на него и не знаю, что ответить. Жутко хочется перевести тему. На автомате бросаю взгляд на Артема, обычно он мне помогал в таких случаях. Его бесит такое внимание. Сейчас он стоит и, сжав челюсти, хмуро смотрит на Алексея. Он теперь не помощник. Забыла. Мы не знакомы. Константин, представляется третий парень. Алена Богдановна. Мне тоже надо назваться. Улыбаюсь максимально приветливо. Константин смотрит на мою руку и еле заметно усмехается, тут же ее пожимает. «Алена, там конкурс, пойдем?» Наташа тащит меня в сторону ведущего. «Какой еще конкурс? Я так перенервничала, что подзабыла, где нахожусь. Надо было оставаться на улице. Слишком много внимания, мне некомфортно. никогда не относилась к своей внешности как к подарку судьбы. Какая польза от нее, тоже не знаю. Даже брюки в масс-маркете не подобрать, вечно подстрелены. Спустя 20 минут я уже откровенно жалею, что пришла. Смотрю на других, где же моя легкость? Я не хочу быть занудой. Ален, у тебя телефон разрывается. Кирилл головой указывает в сторону сумочки. Они так и продолжают с парнями сидеть, им весело. Как только беру телефон, он оживает. «Где тебя черти носит?» Стоит только принять вызов, орет из трубки заместитель нашего главного. «Я, блин, тебя потерял! Срочно, просто срочно едешь в Ольховицу!» «Я не могу!» Меня тут же перебивают. «Тут резня, блин! Никого нет! Все в отпусках на курортных морях, а ты точно где-то поблизости! Я тебя очень прошу! Приезжай! Точный адрес я тебе скину!» Можно ему донести, что сегодня точно никак, но это же неплохой повод смыться. Работу свою я люблю. А мероприятие? Мне, наверное, еще рано. Надо еще немного пострадать. Сейчас приеду. Поднимаю глаза, все смотрят на меня. Делаю извиняющийся вид. Доля приличия. Ната хочет что-то сказать, губы сжаты. Работа. Пожимаю плечами, закидывая ремешок сумочки на плечо. От меня еще раз, Алю, поцелуй. Хорошо им отдохнуть. Вы с девчонками уже наш подарок вручили? Чуть позже, грустно произносит. Мы скинулись с девчонками и купили им путевки в отличный отель на Мальдивах. Подруга мечтала. Давай, я отвезу, поднимает Кирилл. Приехали мы с ним на моей. За рулем был он. На его спортивный загород то еще удовольствие было бы. Не стоит, там будет весьма специфически, к тому же на территорию тебя не пропустят. Пытается спорить, к счастью, недолго. Прощаюсь со всеми. Константин поднимается. Давай, я с тобой, меня точно пропустят. Парень не предлагает, ставит в известность. Выглядит очень сосредоточенным. Кость, ты-то куда? Нас пока не вызывают, значит, справляются. Ощущение, что парни знают, что произошло. Видимо, так и есть, потому что адрес он у меня не спросил. Едет в верном направлении. «Не обижайся, я просто не пил», — говорит мирно. «Не то, что минут 15 назад, когда ключи у меня забирал». «Почему ты не пил? На свадьбе же. Вроде как всем весело. По тебе не сказать, что веселишься». «У меня просто лицо такое», — говорю, завернувшись в пиджак Кирилла, в который он меня напоследок укутал. «Хорошенькая, хоть и слегка недовольная», — подшучивает. «Это моя вечная боль. Я очень часто слышу. Сделай лицо попроще. Улыбнись. Чего такая недовольная?» «А я довольная. Почему надо постоянно улыбаться, чтобы все поняли, что ты не стерлядь высокомерная?» «Машин на объекте просто немерено. Я столько еще не видела. Спустя минут 10 узнаю, что я и трупов столько за раз никогда не видела». «Офигеть, Василь, ты чё такая нарядная?» — спрашивает один из оперов при виде меня. Парни стоят и беззаботно курят. Мы рядом с огромным домом, загородным. Несколько гектаров обнесены высоченным забором. Сижу на багажнике и переобуваюсь. Парни сказали, на территории мокро. Сейчас узнаем, почему. Если обувь и причиндалы я в багажнике катаю постоянно, то одежды подходящей у меня нет. Ехать за ней в город было бы слишком долго. Переобувшись почти что в галоши, выпрямляюсь, вид у меня сумасшедший. Пиджак не скрывает вечернее платье с открытой зоной декольте. Спасибо, что разрез не так виден. И прорезиненные тапки. Именно то, что имеем. Только шлейф без каблуков совсем тут не кстати. Беру зажимы для бумаг и подбираю его. Красотка, ничего не скажешь. «Аленка, ты сегодня выходная была. Первое, что говорит руководство при виде меня. Главное, вовремя ты это вспомнил. Если хочешь, езжай». Мужчина теряется. «Ты серьезно? Вот так вот? На свадьбу?» Рукой сверху вниз обвожу свой прикид. «Нет уж, давай поработаем». И мы работаем. Не могу объяснить, как так случилось, что судебная медицина затянула меня, несостоявшегося хирурга-кардиолога. Братьев у меня не было, поэтому все надежды отца были возложены на меня. В какой-то момент отвлекаюсь и слышу, что один из взрослых мужчин говорит моему новому знакомому, что нашли они пару ему в командировку. Мужчины смотрят на меня. Ну да бог с ним, мало ли о чем служивые говорят. А чешуительно много работы. Мужчины не на шутку что-то делили. В доме все залито кровью. Ее так много, что растерялись даже врачи. На подъезде стоит пара реанимаций, но никого не увозят. Подойдя к очередному мужчине, понимаю, что что-то не так. Уже раннее утро. Все устали, никто не замечает того, что вижу я. Ставлю пальцы на щитовидный хрящ и скольжу по нему. Может, я очень устала и мне кажется? Опускаюсь ниже, прикладываюсь ухом к его груди. Нет, точно не кажется. «Думаешь, бьется?» — спрашивает кто-то, сейчас абсолютно плевать кто. «Дефибриллятор тащи!» — скидываю голову, стоит совсем неподалеку. «Как знали! И врачей позови!» Приемы сердечно-легочной реанимации в силу среды обитания я знала лет с 8. Когда мне было 13, на пляже удалось откачать девочку чуть младше меня. Тогда я поняла, что непрямой массаж сердца – навык абсолютно необходимый. Сейчас же частотой и глубиной компрессии я владею лучше. Правда, руки от чего-то трясутся. Мужчине нет и 50. Разговариваю с ним, прошу еще немного потерпеть. Постараться, собрать все оставшиеся силы. Мне кажется, даже плачу. Не представляю, как же должно хотеться жить, чтобы, пролежав на холодном полу с ранением почти 6 часов, выжить. Жажда жизни просто уникальнейшая, высшая ее степень.